Большевики при Ленине поступили мудрее. Они привлекли в новые властные структуры тысячи старых специалистов, которые под контролем красных комиссаров решали государственные вопросы. Команда Ельцина не пошла на это. Высокие должности заняли те, кто был ему лично предан или, по крайней мере, декларировал это. Конечно, о профессионализме как основном критерии оценки кадров в этом случае не было и речи. Что касается менее значимых должностей, то на них допустили часть мгновенно перекрасившихся. Говоря откровенно, большая часть этих людей никогда не была коммунистами, так же, как никогда они не станут и подлинными демократами. Это приспособленцы и перевертыши. Есть французское выражение «перевернутые пиджаки». Вот именно они были и брежневцами, и горбачевцами, и стали ельцинистами. Правда, в технической части аппарата прежних специалистов, куда же без них, осталось значительно больше. Зато почти полностью были изгнаны специалисты высшей квалификации. Их подвергали остракизму, многие из них месяцами были безработными, некоторые обосновались в различных фирмах, ушли в коммерческие структуры. Мне это очень хорошо известно и по личному опыту. Полтора года после отставки я не мог нигде найти работу. Даже некоторые мои бывшие соратники по правительству боялись со мной связываться. Такая же участь постигла и многих других. Ведь почти никто из бывшего высшего руководства страны не создавал для себя заранее, это справедливо считалось бы аморальным, какой-то запасной посадочной площадки в виде института, центра, фонда и так далее. Исключение составил глава партии государства Горбачев. Опыт руководителей народного хозяйства, важнейших государственных структур, лучших профессионалов, работавших в них, остался невостребованным. Конечно, требования жизни время от времени все же вынуждают приглашать на работу в госструктуру лучших специалистов, но в целом управленческий опыт стал достоянием отдельных коммерческих структур и банков. Вот так демократы распорядились управленческим интеллектом страны. А все заверения о том, что подбор в государственный аппарат идет в соответствии с квалификацией, это пустая болтовня. Наступил золотой век младших и старших научных сотрудников, заведующих лабораториями и кафедрами. Поднявшись на популистской волне, они начали разрушать ненавистную им советскую власть, которая, кстати, дала им неплохое образование. У них непомерные амбиции, которые выплескивались на митингах и в различных других аудиториях, но у них нет знаний, нет практики в области управления производственной и экономической жизнью страны. Они просто не могут заниматься повседневной, тяжелой, созидательной работой в огромном государстве. Я написал чуть выше «ненавистную им советскую власть». Но, откровенно говоря, не очень уверен в правильности этой формулы. Скорее всего, эти молодые самовлюбленные карьеристы понимали, что в ситуации начала 90-х годов они могли прорваться к вершинам власти, только заняв остро негативные позиции по отношению к существовавшему строю, войдя в команду его критиков и разрушителей. Была бы другая общественная ситуация, они, не сомневаюсь, продолжали бы воспевать ее, как делали всю жизнь до этого. Так что я не верил и не верю ни в их любовь, ни в их ненависть к отечеству и народу. Просто ради себя они готовы предать все. Совершенно новым и, прямо скажу, чудовищным в нашей реальной жизни стало такое явление, как прямое вмешательство Запада, особенно США, в расстановку российских кадров. Какое самостоятельное государство может согласиться с тем, что ему в открытую заявляют? Если вы уберете из правительства такого-то, дальнейшей помощи от нас не ждите. В средствах массовой информации постоянно появлялись заявления лидеров западных стран, что помощь будет оказана то под Горбачева, то под Ельцина с Гайдаром, но не под Россию. Не секрет, что иностранные структуры практически открыто финансируют избирательные кампании своих питомцев в нашей стране. Если бы подобное произошло в самих США, то это вызвало бы бурю негодования, и головы организаторов подобного полетели бы немедленно. Сентябрьско-октябрьские события 1993 года радикальнейшим образом изменили общественный климат в стране. Генеральная тенденция после октябрьской трагедии в настроениях большей части населения – отвращение к политике и политическим лидерам. Устранив своих конкурентов и противников, в атмосфере апатии широких слоев народа президент и правительство, казалось бы, получили возможность принимать любые решения. Но за этим торжеством грубого насилия над демократией, над страной, скрывается тот бесспорный факт, что осень 93 года создавала новую ситуацию, четкое противостояние народа и власти. Пока оно имеет пассивный характер со стороны населения, но быстро прогрессирующее удушение его положения, постепенное прозрение людей может их активизировать. Поэтому правящая бюрократия продолжает идти по пути правового произвола, фактического удушения зачатков демократии, беззастенчивого манипулирования массовым сознанием с помощью уже отработанных на практике популистских методов и создания мощного военно-полицейского аппарата подавления всякого сопротивления ей. Но при всем этом власть оказывается все более самоизолированной от общества и все отчетливее входит в губительную полосу дворцовых интриг. Естественным проводником такой политики является продолжающий размножаться, несмотря на все декларации, государственный аппарат. Политика же становится, вернее уже стала, по-настоящему аппаратной. Круг замкнулся. От чего хотели уйти, к тому только в худшем варианте и пришли. Эта линия с неизбежностью ведет к дальнейшему углублению социального, политического и экономического кризисов. Ничего другого вершители наших судеб предложить не смогут. Нынешняя власть и дальше будет удаляться от демократии. Как это ни нелепо и ни трагично, но в конце 20 века повторяются времена российской смуты конца 16-го, когда правили временщики с их мощными закулисными дворцовыми интригами, фаворитизмом и произволом. Конечно, вопрос о существующей ныне власти волнует всех нас. Кто же все-таки фактически управляет Россией? Президент? Пресловутое окружение? Или вообще некто, о существовании которого никто и не подозревает? В стране проходят многочисленные опросы, делаются прогнозы, называются конкретные лица, влияющие на политический климат государства, непосредственно на президента. Складывается впечатление, что всякий тянет в свою сторону. Невольно думаешь, что у нас существует квазипрезидент. Вроде он есть, а вроде и нет. И естественно, в этих условиях в первый и ближайший к нему круг входят руководители современной опричнины спецслужб, главная задача которых – хранить тело государева. Подобное было только во времена Ивана Васильевича Грозного, когда его ближайшим окружением были люди типа нынешних руководителей охранных служб. По данным печати, управление охраны президента состоит из более чем 20 тысяч сотрудников-профессионалов высшего класса. Правительство оградилось многомиллиардным забором от людей, чиновники высшего ранга ходят даже по коридорам своего здания с охраной. Для справки. Председатель Совета министров СССР имел личную охрану общей численностью 15 человек, по 5 человек в сутки. Никто из зампредов Совмина и министров СССР не имел ни одного охранника. Почему же молчат поборники борьбы с привилегиями и не потребуют объявить налогоплательщикам, во сколько обходится эта придворная служба? А заодно мы, может быть, задумаемся над элементарным вопросом. Почему теперешнему руководству страны понадобилась армия охранников, какая даже Сталину с его преступлениями и манией преследования не снилась? В чиновниках Россия никогда нехватки не испытывала. Но такого взрывного их роста, как в последние годы, она еще не видывала. Все партийные, президентские, правительственные и парламентские здания бывших СССР и РСФСР заняты чиновниками полностью. Опубликованная как-то в печати структура государственной власти представляет собой какую-то чудовищную мешанину, хаотическое нагромождение разных звеньев аппарата, явно созданных просто под определенные личности, плата за верность, или спонтанно, без признаков какой-либо логики и здравого смысла. Результат? Только аппарат президента, как недавно было сообщено, без охранных служб и аппарата правительства, превысил 2500 человек. Напомню, аппарат Совета министров, высшего исполнительного и распорядительного органа государственной власти всего Союза СССР, состоял из 2000 человек. В бюджете 1994 года первой строкой идет управление делами президента Российской Федерации. Было запрошено 314 миллиардов рублей, утвердили 214 миллиардов. Но, оказывается, это не все. Отдельными строками выделены средства на специальные программы администрации президента, 286 миллиардов рублей, его резервный фонд еще 50 миллиардов. Управлению информационных ресурсов, что это, администрации президента, выделяется примерно 15 миллиардов рублей и так далее и тому подобное. Не размах ли? И это при нынешнем-то состоянии экономики страны и повальном обнищании народа. Но молчат недавние поборники борьбы с привилегиями и засильем аппарата. Не слышно их возмущенных голосов. И возникает вопрос, чиста ли их совесть и есть ли она у них вообще. Приведу таблицу, опубликованную Простяковым, управляющим делами кабинета премьер-министра в 1991 году. Льготы и привилегии работников государственного аппарата. Первое. Пользование для некоторых работников служебными автомобилями. При коммунистах – да, при демократах – да. Второе. Лечение в ведомственных больницах и поликлиниках. При коммунистах – да, при демократах – да. Третье. Пользование ведомственными санаториями, пансионатами и домами отдыха. При коммунистах – да, при демократах – да. Четвертое. Надбавка в размере 50% к окладу за интенсивный характер труда. При коммунистах – нет, при демократах – да. Пятое. Надбавка в размере 40% к окладу за выслугу лет. При коммунистах – нет, при демократах – да. Шестое. Право досрочного выхода на пенсию. При коммунистах – нет, при демократах – да. Седьмое. Получение пенсии в размере 80% от оклада, у всех других не более 75%. При коммунистах – нет, при демократах – да. Восьмое. Бесплатный проезд во время отпуска к месту отдыха и обратно. При коммунистах – нет, при демократах – да. Девятое. Продовольственная компенсация. При коммунистах – нет, при демократах – да. Помножьте все эти сплошные «да» на многократно возросшее число чиновников, и вы получите один из многих, конечно, ответов на вопрос о том, почему напрочь исчезают бесплатные для всех медицинская помощь, образование, жилье, льготные путевки взрослым и детям, не индексируются пенсии, вымирает культура и так далее и тому подобное. На каждого с сошкой сколько же теперь приходится с ложкой? Думаю, что это и все прочее, что творится в стране, непомерная, невыносимая цена за наркотическое опьянение народа иллюзией свободы, за его зомбирование ядом популизма. А ведь перечисленное – это далеко не все, что входит в эту цену, которую мы все платим ежедневно. Одна из самых страшных ее составляющих – это повальная коррупция и всеохватывающая преступность, в том числе организованная. Напомню здесь лишь о некоторых сторонах проблемы и сделаю это словами из выступлений и публикаций первой половины 93 года бывшего вице-президента Александра Владимировича Рудского. Он, как известно, возглавлял межведомственную комиссию по борьбе с преступностью и коррупцией. Итак, преступность, как в зеркале, отражает состояние общества, прежде всего его основы – экономики. Сложившаяся нетерпимая криминогенная ситуация есть не что иное, как прямое следствие избранного пути шоковой терапии в экономике с его определяющим результатом – общенациональным экономическим и политическим кризисом. На примере ситуации, сложившейся в области правопорядка, хорошо видны все недостатки принимавшихся правительством решений по обвальному переходу к рынку. В целом ситуация по обеспечению правопорядка в стране тяжело запущена. Она схожа с той, которая была в России в 1919-22 годах. Особенно важно предметно разобраться с ситуацией, сложившейся в органах власти. Коррупция превратилась в тяжелейший тормоз реформ, в препятствие для социальной и экономической стабильности в обществе. Можно привести сотни фактов, указывающих на соучастие должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, в противозаконной деятельности. Должностное покровительство экономическим, коммерческим структурам стало широким явлением. В него втягиваются чиновники всех уровней. Дело дошло до того, что возникли своего рода прейскуранты взяток и подношений. Произошло сращивание лидеров общеуголовной экономической преступности с вовлеченными в эту среду должностными лицами, представителями исполнительной власти. Сегодня организованная преступность – это сильная разветвленная система, ее лидеры все смелее и циничнее претендуют и на лидерство в экономике и политике. И еще – много слов произносится о важности и ценности приватизации. А какая звучала ода ваучеру, за который госимущество обещало каждому минимум по машине «Волга». Давайте посмотрим, как в ходе народной приватизации народ остается без собственности. И кто бы меня не убеждал, убеждает меня в этом и Чубайс, что это делается неумышленно, я заявляю здесь, все это делается умышленно. Из сказанного я делаю вывод. Пора начинать расследовать все, что натворили взорвавшиеся чиновники из правительства, и воздать должное каждому, подчеркиваю, каждому вне зависимости от ранга. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить нынешний курс реформ, работающих на их карман, и яростно поддерживающие этот курс реформаторов, спекулянты и проходимцы, ничего общего не имеющие с бизнесом. Именно они выступают против проведения социально ориентированных реформ. Я привел эти отрывки, потому что они достаточно четко оценивают состояние и причины сложившейся криминогенной обстановки в стране. Но не менее важно и показательно то, что произошло после разоблачительных выступлений вице-президента. Началась беспрецедентная травля второго государственного должностного лица за то, что он посмел довести до сведения общественности истинную картину преступлений и коррупции в высших эшелонах власти. В любой, даже не очень цивилизованной стране, подобная информация вызвала бы бурю негодования, были бы созданы авторитетные комиссии для рассмотрения фактов и материалов, а многие высокопоставленные лица распрощались бы со своими должностями, если не больше. У нас же развернулась кампания по дискредитации разоблачителя. Печать, радио, телевидение обрушились на него. Тройка чиновников, Калмыков, Макаров и Илюшенко, во всеуслышание обвиняли вице-президента. Дело дошло даже до подлога документов. Расстрел российского парламента поставил точку в этом неприглядном фарсе. Все сдано в архив, а может быть и уничтожено. Надеюсь, что наступит время, когда будет пролит свет на все это мерзопакостное лицедейство. Сегодня в России всерьез заговорили о пятой власти, мафиозной, которая наряду с президентской исполнительной, законодательно-представительной, судебной и информационной играет все большую роль в экономике, политике, идеологии. Мафия твердо и уверенно совершает свое хождение во власть. Истинной ради скажу, что криминогенная обстановка в стране начала обостряться еще в последние годы перестройки, с первыми шагами к рынку, и на втором съезде народных депутатов СССР впервые на государственном уровне было признано существование организованной преступности и коррупции. Многие специалисты, правоведы, экономисты считали в то время, что рынок сам по себе вытеснит организованную преступность, легализируя имеющуюся так называемую теневую экономику. Другие полагали, что без четких и жестких организационно-правовых норм этот вид преступности может захлестнуть страну.